Часть 1. Ночь, накрывшая окрестности Годриковой впадины, была безмолвной и зловещей. Сириуса всего трясло, как никогда не трясло в жизни. Улыбающиеся тыквы, расставленные в доме Поттеров, теперь выглядели невероятно устрашающими, и, глядя на гостей, казалось, тихо над ними смеялись. Перед глазами Сириуса все еще находился Джеймс, неподвижно лежащий у лестницы. Какие-то минуты назад он тряс его и требовал перестать дурачиться, бил по щекам и завывал в голос. Кажется, у него была истерика, по-другому это состояние не получалось назвать. Сириус прекратил свои безумные действия лишь потому, что в доме послышался какой-то шум и совершенно неожиданный для него детский плач. «Ну что ты, эй, Гарри, я же тебя не обижу». Со второго этажа спустился Хагрид и принес Гарри в своих руках. Малыш каким-то чудом выжил, а вот Лили нет. Волан-де-Морт убил ее так же, как и Джеймса, а Гарри почему-то не смог. Мальчик плакал, Хагрид тоже лил слезы, повторяя, как же жаль Поттеров, а Сириус стоял рядом и впервые дико боялся подниматься на второй этаж. Боялся увидеть там Лили, добрую и несравненную Лили. Сириус зацепился взглядом за Гарри, за мальчишку, которого поклялся перед Поттерами оберегать, и протянул дрожащие руки к полувеликану. «Да дай его мне», — хрипло попросил он, но Хагрид прижал мальчика к себе. «Не могу я, мне Дамблдор наказал забрать его». То ли он сдавил бедного мальчика, то ли тот и без того был напуган, Гарри расплакался в его руках еще сильнее. «Отдай его мне, Хагрид, я позабочусь о нем, я его крестный отец», — настоял Сириус. «Нет, не отдам», — упрямо повторил Хагрид. «Дамблдор дело говорит, он-то лучшего нашего знает, с кем Гарри быть. У дяди с тетей он будет в безопасности. Это у тех дурных маглов, которые Лили ненавидели». Не веря своим ушам, переспросил Сириус и шагнул ближе. «Ну что ты наговариваешь? Разве ж Дамблдор стал бы отдавать мальчонку дурным людям? Иди, Сириус, приляг, успокойся или делом каким займись. А Гарри я тебе не отдам, вот так». Сириус бы отошел в сторону и уступил дорогу, но за спиной Хагрида он все еще видел Джеймса, того, кто просил его стать хранителем тайны, того, кого он подвел и не уберег в эту ужасную ночь. «Нет», — помрачнев, ответил Сириус и схватил волшебную палочку. Гарри он вытянул при помощи Левиасы, схватил его на лету и побежал на улицу. «Стой, стой, безумный, кому говорю, Блэк, вернись». Был слышен за его спиной голос полувеликана и шаги, от которых сотрясалась земля, но Сириус запрыгнул на мотоцикл и, прижав крестника к груди, рванул прочь от злосчастного дома. Многие волшебники в эту ночь праздновали победу. Многие слышали, что тот, кого нельзя называть, пожаловал в дом Поттеров, но почему-то пал, попытался убить Гарри Поттера и пал. Волшебники прозвали его мальчиком, который выжил, и восхваляли его имя. Многие были убеждены, что мальчик навсегда избавил их от Волан-де-Морта. Но Альбус Дамблдор убежден в этом не был и ничего не праздновал. Во-первых, он не понимал, как Волан-де-Морт проник в дом Поттеров, это еще стоило выяснить, а во-вторых, он не был уверен, что враг исчез навсегда. Этой ночью Дамблдор написал письмо Дурслям и рассчитывал отнести маленького Гарри к ним. Вот только его планам помешал Сириус Блэк. «Вел себя как сумасшедший, сэр», — докладывал в его кабинете Хагрид. «Я ему, значит, говорю, мол, вам виднее, а этот и в ус не дует», — раскричался. «Значит, палочку достал и хватит только Гарри из моих рук». Схватил и смылся на этом своем мотоцикле. «Совсем дурной сделался, профессор, как бы чего он не вытворил». «Блэк и раньше был дурной, ничего удивительного», — мрачно заметил на это Снейп. «Считайте, пропал Гарри Поттер. Блэк его только дурному и научит. Его можно понять, он потерял близких друзей», — с напускной мягкостью возразил ему Дамблдор. «Думаю, я смогу его переубедить, когда он немного остынет». Положением вещей он, конечно же, не был доволен, но решил переждать немного, прежде чем затевать беседу с Сириусом. Того все-таки предстояло еще найти. Поскольку самому этим заниматься было затруднительно, то Дамблдор послал весточку Грюму. «Так к матушке рванул он», — докладывал тот на следующий день. «Понятное дело, в доме покойного дяди Альфреда небезопасно и много чего делать самому придется, а под мамкиным крылом все легче», — язвительно прибавил тот. «Там и накормит, и напоит, и для Гарри местечко найдут. Ушлый этот тип, Сириус Блэк, я вам всегда говорил, нельзя этим Блэкам доверять, они ж поголовно темные маги. Кровь, чай, не водится, дает о себе знать». Надолго откладывать визит было нельзя, поэтому Дамблдор собрался и отправился в дом на Гримма. Гарри был легко одет, и в воздухе Сириус понял, что малыш может замерзнуть и заболеть. Он скинул с себя куртку, поплотнее завернул в нее мальчика и полетел дальше. Путь до Лондона был неблизкий, и к тому времени, когда пора было снижаться, Сириус, оставшись в одной футболке, сильно замерз и дрожал. Одной заледеневшей рукой он все еще прижимал к себе Гарри, другой держался за ручку руля. Мотоцикл послушно опустился на площади Гримма, и Сириус быстрым шагом направился к дому 12. Можно было, конечно, податься к себе, в дом, завещанный ему покойным дядей Альфредом, но туда лететь было еще дальше, а трансгрессировать с таким крохой было крайне опасно. Трансгрессия могла сдавить внутренние органы и нанести непоправимый урон неокрепшему организму. Оставалось лишь ненадолго остановиться где-то. Сириус вбежал на крыльцо, открыл дверь и шагнул в коридор. Лампы, как обычно, вспыхнули, одна за другой, освещая ему путь. Сириус посмотрел на Гарри, мирно спящего в его руках, и двинулся вперед. Явился выжженный с фамильного гобелена выродок, «Моя госпожа», послышался в столовой голос Кикимера. «Мне его выставить, раз явился, так пусть проходит», ответил ему другой, властный женский голос. «Пригласи его». Домовик вышел из столовой и показался перед Сириусом. «Выродок может проходить, госпожа готова его принять», сообщил он и указал рукой в сторону дверного проема. У Сириуса не было сил, чтобы съязвить или разозлиться. «Он здесь только ради Гарри», заверил он себя и прошел в столовую. За столом находилась его пожилая мать, державшаяся так прямо и демонстративно, как будто в доме проходил светский прием. «Зачем пожаловал, Сириус?» – вопросила она, держа в руке чайную чашку. «Позволишь задержаться на день или два?» – тихо спросил Сириус. «Мне некуда сейчас больше пойти». «Что ж, задержись, раз уж пожаловал», – нехотя ответила ему мать, поставив чашку на блюдце. «Что за мальчик у тебя в руках? Надеюсь, не мой внук? Ты ведь не рассчитываешь, что я приму в семью безродного бастарда?» «Нет, это Гарри, сын Лилии, Джеймса», — голос Сириуса дрогнул, и он отвел взгляд. «Они мертвы. Волан-де-Морт нашел их и убил». Сам не понимая, как у него это вышло, он развернулся и двинулся прочь. Как в тумане поднялся по лестнице, нашел свою старую комнату, удобно устроил Гарри среди подушек, укрыл одеялом, а сам осел на пол. Уткнувшись лицом в угол матраса, Сириус не сдержался, и его плечи сотряслись от рыданий. Это все из-за него. Он предложил Джеймсу выбрать вместо себя Питера в качестве хранителя тайны. Предложил, и Питер сдал их врагу. Своим предложением он все равно, что убил друзей. Сириус всхлипывал и сжимал в пальцах простыню. Он найдет Питера, найдет и убьет его за Джеймса и Лили. Когда накопленная горечь перестала прорываться наружу, Сириус соскользнул на ковер и лежал на нем какое-то время, отстраненно смотря в потолок. «Наступит утро, и он отправится на охоту», — думалось ему. «За Поттеров он убьет Питера без раздумий». Сириус так устал, что заснул прямо на полу. Он не учел только то, что забыл позаботиться о себе самом. Долгий полет и ночная прохлада еще скажутся на его здоровье утром, когда у него подскочит температура. Возможно, на какое-то время ему станет совсем не до поисков предателя. 2 года тому назад Вальбурга Блэк потеряла любимого сына. Регулус был ее гордостью и надеждой на продолжение рода. В 16 лет он примкнул к темному лорду и возвысил их семью в глазах других. Вот только в 17 лет он пропал, и ни лорд, ни его приспешники не послали Блэкам ни одной весточки. Более того, никто из них не знал, где Регулус, жив он или мертв. Орион Блэк, глава семьи, разыскивал сына, где только мог, но все было тщетно. Похоже, Регулус погиб. Возможно, темный лорд отправил его на слишком сложное задание, или же его приспешники бросили юношу одного. В любом случае, его исчезновение подорвало веру в Альбурге в авторитет лорда Волан-де-Морта. К тому же в тот же год умер и ее муж. Она осталась совершенно одна в большом старинном доме, полном артефактов и призраков прошлого. Вот почему внезапное возвращение блудного сына Вальбурга Блэк восприняла более чем спокойно. Вернись Сириус года 2 тому назад, она бы выставила его за дверь, велев убираться к Поттерам, но сейчас материнское сердце впервые дрогнуло, и в нем зародилась слабая надежда. Что, если ей удастся вернуть старшего сына в лоно семьи? Что, если надежда на продолжение рода Блэков еще не потеряна? Вальбурга немного поразмыслила и решила воспользоваться таким удачным стечением обстоятельств. Возможно, если удастся отрезать Сириусу путь к отступлению, она сможет хотя бы заставить его немного прислушаться к ней. «Кикимер», — сказала Вальбурга поутру, — «Да, моя госпожа», — откликнулся домовик. «Сожги дом Альфреда Блэка. Сожги и оставь над ним темную метку. Отправляйся сейчас же. Будет исполнено, моя госпожа», — поклонившись, ответил Кикимер и с хлопком исчез. Допив чай, Вальбурга читала газету с кричащим заголовком о победе над тем, кого нельзя называть, и думала о Гарри Поттере. Этот полукровка ей был совершенно не нужен, но, что важно, он был очень нужен Сириусу. Похоже, придется пойти на уступку ради него. Возможно, если она сделает вид, что не против принять бедного мальчика, сын тоже смягчится. Возможно, эта живая игрушка, напоминающая ему о друге, поможет Сириусу повзрослеть и задуматься о своей семье. Так пусть поиграется, может, быстрее научится ответственности и чему-нибудь еще. Ваш приказ исполнен, моя госпожа, вернувшись, доложил Кикимер и щелчком пальцев убрал с наволочки копоть. Теперь у Сириуса больше нет уютного дома, куда он сможет улететь, дом Поттеров разрушен, а другие его никчемные нищие дружки вряд ли смогут предложить ему подходящее для него и малого ребенка место. «Никому об этом ни слова, или я отрублю тебе язык», — строго предупредила Кикимера Вальбурга. «А теперь иди и проверь Сириуса. Что-то долго он не спускается к завтраку». Домовик вернулся спустя какие-то минуты и доложил, что Сириус лежит на полу и в горячке бредит, а мальчик плачет, лежа на кровати. «Так что же ты стоишь, бездарь?» — напустилась на него Вальбурга. «Приведи к Сириусу целителя и позаботься о ребенке». Едва она вышла из столовой, как послышался стук. Гостей Вальбурга не ждала, но поскольку домовик был занят, то ей пришлось самой отправиться к двери. На крыльце ее ждал Альбус Дамблдор. «Прошу прощения за беспокойство, дорогая Вальбурга», — учтиво начал он, но она перебила. «Чем обязана визиту, Альбус? Дело в твоем сыне, в Сириусе. Ты, должно быть, знаешь, что вчера произошло в Годриковой впадине». «Допустим, что знаю. Видишь ли, вчера ночью твой сын унес Гарри Поттера, совершенно не подумав о его родных. У Гарри есть дядя и тетя, они могли бы позаботиться о мальчике. Я подумал прийти и облегчить твою и Сириуса жизнь. Ты не могла бы попросить его переговорить со мной?» «Возможно, Дамблдор рассчитывал, что она пойдет навстречу и с удовольствием согласится отдать Гарри». Но Вальбурга подумала о совершенно другом. Если она избавится от Гарри, то Сириус не задержится на Гримма. Мальчик – это очень хороший рычаг воздействия на него. Пока он в этом доме, она еще сможет управлять сыном, а значит, осиротевшего мальчика нужно сберечь и удержать во что бы то ни стало. «Нет, не могла бы», – холодно ответила Вальбурга. «И будет тебе известно, Альбус, мой сын очень утомлен и подавлен из-за кончины Поттеров. Выбери другое время для его посещения. Боюсь, что вынужден настаивать, Вальбурга», — отозвался тот, — «твой сын не ведает, что творит. Их с Гарри не связывают кровные узы, а у дяди и тети мальчик будет в безопасности, к тому же его погибшая мать. Ты что же этим хочешь сказать, что мальчик в этом доме не в безопасности?» Повысив голос, перебила его Вальбурга, начиная сердиться. «Блэки, по-твоему, люди низшего сорта? И с каких это пор мы вдруг не связаны кровными узами с Поттерами? Тебе наше фамильное древо показать? Боюсь, я не совсем правильно выразился. Боюсь, мое терпение не безгранично. Вальбурга, твой сын, мой сын отдыхает, а ты живо выметайся отсюда, садомит проклятый». Взорвалась женщина и схватила волшебную палочку. Ее удар Альбус Дамблдор с легкостью отбил, но второй удар Вальбурга направила в пол. Ковровая дорожка тут же ожила, обхватила наглого гостя, точно змея, выволокла за дверь и резко отпустила, отчего он скатился по ступенькам. «И впредь будь добр спрашивать разрешение для визита и присылать карточку, как это делают воспитанные люди», — крикнула ему вдогонку Вальбурга, а ковровая дорожка вернулась в дом, закрыла дверь и снова улеглась в коридоре. «Возможно, она ошибалась насчет Джеймса Поттера», — внезапно подумалась Вальбурге. «Возможно, ее сына испортил вовсе не развязный избалованный мальчишка, Альбус Дамблдор, позволивший чистокровным наследникам развлекаться и не чтить традиции предков. Возможно, когда она избавит сына от дурного влияния этого человека, тот станет более благоразумным и сговорчивым». Кикимер все сделал, вернувшись, доложил домовик. Выродок уснул после приема целебных настоек, а полукровка накормлен и переодет. «В любом случае, пока Сириус точно задержится на Гримма», отметила про себя Вальбурга, «а значит, какое-то время на сближение у них есть. Выродка можешь снова называть по имени», сказала она домовику, «а если на крыльцо этого благородного дома еще раз без приглашения заявится Альбус Дамблдор, то можешь сразу же его выдворить или прикончить, если он не угомонится. Отныне в этом доме ему совершенно не рады». Кикимир все понял, моя госпожа, не без удовольствия откликнулся домовик. Часть 2. Бродяга. Бродяга, где ты? Бродяга, скорее. Сириусу было очень жарко. Он летел по небу на мотоцикле, летел на всей скорости к дому Поттеров. По сквозному зеркальцу его звал Джеймс. Друг нуждался в нем и в его помощи. Дом Поттеров горел, его было хорошо видно в ночи. Сириус на лету выбил дверь и бросился вперед. Нужно было найти Джеймса, Лили, Гарри. Нужно было вытащить их из западни. Огонь тем временем бушевал повсюду. Лизал стены, мчался по лестнице на второй этаж, охватывал мебель. «Сахатый!» — позвал Сириус, не зная, куда бежать. «Сахатый, где ты?» «Бродяга!» — послышался ему душераздирающий крик, и в этот момент потолок над ним затрещал и обрушился. Сириус вздрогнул и проснулся. Сердце бешено стучало в его груди, щеки горели. Он часто дышал и ощущал, что от влаги футболка прилипла к спине. Это был сон, всего лишь дурной сон. Он глубоко вдохнул, отбросил от себя одеяло, сел на кровати и внезапно застыл. Он находился вовсе не у себя дома. Он очутился в своей старой спальне, в той комнате, которую он однажды решительно покинул и думал, что навсегда. Но, едва Сириус издал звук, как на него, точно ледяной поток воды, обрушились из памяти тяжелые события прошедшего дня: мертвый Джеймс у лестницы, упрямый Хагрид, плачущий Гарри, ночной полет и встреча с матушкой. Сириус снова задрожал, но быстро опомнился и оглянулся. Кровать была расстелена, у его головы валялась сброшенная накануне куртка. «Гарри!» – испуганно сказал он и вскочил на ноги. К его облегчению, Гарри не исчез. Он теперь лежал в детской кроватке, появившейся в углу комнаты. Кроватка предусмотрительно стояла в тени портьеры, и солнечный свет, проникающий в окно, ее не касался. Судя по виду, это была та самая кроватка, в которой когда-то спал его младший брат. По крайней мере, Сириус смутно помнил, как получал подзатыльники от матери за то, что просовывал руки промеж прутьев, желая потрогать и пощекотать маленького Регулуса. Похоже, матушка то ли чуточку подобрела на старости, то ли перестала видеть в дряхлой кроватке ценность, вот и разрешила Кикимеру забрать ее с чердака и временно отдать для Гарри. Сириус осторожно приблизился к кроватке и взглянул на малыша. Гарри мирно спал. Его темные волосы были растрепаны, как часто бывало у родного отца, личико не выражало напряжения, и только алый шрам в виде молнии на лбу смотрелся неестественно. Только этот противный шрам выдавал, что с мальчиком могло произойти что-то ужасное. «Надо будет его свести», — подумал Сириус, решив, что крестнику ни к чему постоянное напоминание о том, что сотворил с ним и его родителями Волан-де-Морт. Такие шрамы уж точно не украшают и не радуют глаз. Однако Сириус не стал доставать волшебную палочку и что-то пробовать на мальчике. Уж слишком сладко тот спал, не хотелось его тревожить. Сириус поежился и, взглянув на часы, понял, что проспал половину дня. Он надел куртку и тихо вышел из спальни. Вот только этого не хватало, хмуро подумал, идя по коридору и ощущая головную боль. Ему так сильно хотелось пить, что он сразу же отправился в столовую и схватил со стола кувшин. Сириусу следовало бы принять настойки, оставленные на его тумбочке, а не лечить болезнь водой, укоризненно сказал за его спиной Кикимир. Сириус медленно повернулся и посмотрел на домовика, стоящего в дверном проеме. Пока он спал, в этом доме что-то успело измениться, а с каких это пор ты меня по имени называешь? Спросил он Кикимира. В этом доме я разве не выродок? Распоряжение госпожи, сухо ответил домовик, словно оно ему было крайне не по душе. Сириусу принести целебные настойки? Принеси, не откажусь. Кикимир с хлопком исчез и появился через какие-то минуты, держа в руках по пузырьку. Сириус не любил болеть, да и сейчас эта болезнь была очень не кстати, поэтому он не стал упрямиться, отпил и того, и другого горького лекарства по паре глотков, поморщился и даже поблагодарил домовика. «Сириус изволит отобедать?» — еще раз поразил его тот. Сириус нахмурился и присмотрелся к Кикимеру, но нет, на вид это был тот же домовик, каким он его помнил. Но ведь что-то же изменилось, с чего вдруг в Кикимере проснулось столько любезности и доброты. Пока Сириус спал, реальность изменилась, с чего вдруг его стали готовы лечить, терпеть и кормить. Кикимир продолжал стоять перед ним с невозмутимым видом. «Изволит», — наконец сказал Сириус и пронаблюдал, как домовик проходит вперед и взмахами рук наполняет стол тарелками, чашками, блюдами и кувшинами. «Аам!» Кикимир, тебя можно попросить об одолжении?» Усевшись за стол, поинтересовался Сириус. «Мне отлучиться нужно. Присмотришь за Гарри, пока меня не будет. Кикимер все сделает», — заверил домовик. Несмотря на обилие блюд, Сириус не чувствовал аппетита, но подумал, что ему нужны силы. Если он хочет отыскать Питера и поймать, непременно нужно подкрепиться. Заставив себя съесть булочку и немного овощного салата, он только сейчас заметил, что в доме невероятно тихо, и снова посмотрел на домовика. «А где сама госпожа?» «Кстати, госпожа отбыла по важным делам». «По каким это?» Госпожа Кикимеру не докладывала. Сириус хмыкнул и с некоторым облегчением подумал, что нет, он все в той же реальности. Хоть что-то в этом треклятом доме осталось неизменно. Его мать всегда мнила себя крайне важной персоной. «Ладно, мне пора, не подведи меня. Мотоцикл он сегодня не взял, подумал оставить, чтобы довести Гарри до своего дома, завещанного добрым дядюшкой. Вот только, сколько Сириус не бегал по городу и окрестностям, все было тщетно. Питера не было ни у матери, ни в квартирке, которую он с недавних пор снимал, ни в тех кафе или магазинчиках всякой всячины, о которых он периодически рассказывал друзьям, когда они собирались у Поттеров. «Вот крыса, а!» – злобно думал Сириус к вечеру, выйдя из очередного заведения. Сдал Джеймса с Лили и смылся. Крыса. Однако искать Питера до ночи у него не было возможности. Матушке вряд ли понравится, что он скинул на ее домовика заботу о Гарри. Значит, пора было забрать мальчика и нанять своего домовика. Для начала Сириус решил трансгрессировать к себе домой и прихватить теплую одежду. Еще раз замерзнуть при перелете и разболеться сильнее он не хотел. Стоило только Сириусу трансгрессировать, как он невольно отшатнулся и схватил с пояса волшебную палочку. Вместо дома дядюшки Альфреда его ждали лишь обугленные руины, над которыми висела темная метка – Мерлин. Похоже, пожиратели смерти все поняли. Поняли, что это Сириус забрал Гарри и поэтому явились за ним. Похоже, они хотят убить кроху и тем самым отомстить за своего господина. Сириус трансгрессировал к дому на Гримма 12 в полном смятении опустился на ступеньку крыльца. За себя он не боялся, не в первый раз с кем-то встречался или сражался, но как же Гарри? Как же ему теперь защитить мальчика? Он обязан это сделать во имя Поттеров. Их он не уберег, так хоть их сына должен. Вот только куда же им теперь пойти? Обернувшись, Сириус косо глянул в сторону входной двери и достал из кармана пачку сигарет. Неужели задержаться у матушки? Вот только этого не хватало. Покачав головой, подумал он и, взяв зажженную волшебной палочкой сигарету в рот, сделал затяжку. Того, что за ним наблюдают из окна, Сириус от переизбытка чувств, конечно же, не заметил. Все как мудрая госпожа и предвидела, тем временем сам себе сказал поджигатель, он же пожиратель смерти, обычно именуемый в доме Кикимером, выродку больше некуда идти. Одобрительно хмыкнув, домовик отпустил краешек портьеры и отправился накрывать на стол. Госпожа как-никак любила порядок, да и мелкий полукровка наверху тоже нуждался в некотором уходе. Решив, что сыну нужно какое-то время, чтобы отдохнуть и обдумать свое положение, Сириус все-таки был из тех неразумных людей, кто должен сам себе набить шишки и только потом сделать выводы. Вальбурга решила немного развеяться и узнать новости. Благо, что для этого ей достаточно было лишь посетить некоторых знакомых или родственников. Сегодня Вальбурга отправилась к заловке, Лукреции Пруэтт, которая не чаяла в ней души. Когда-то у Лукреции были большие проблемы с зачатием ребенка, и она обратилась к невестке. Благодаря Вальбурге и тому ритуалу, который она для нее провела, Лукреция теперь воспитывала девочку. Да все сейчас только об одном болтают, усадив дорогую гостью за стол и велев домовику подать чай, говорила Лукреция. Многие ведут себя как ненормальные и восхваляют этого мальчика, Гарри Поттера. Твердят, что он избавил нас от темного лорда. Вот уж ума не приложу, как этот кроха мог его победить, вставила Вальбурга, хотя про себя подумала, что без какого-то ритуала дело не могло обойтись. Святые Поттеры явно что-то вытворили и обхитрили Волан-де-Морта. До этого никто не понимает, согласилась с ней заловка, твердят, что произошло чудо, что лорда покарала небесная сила. Вальбурга лишь закатила глаза и отпила немного чая, пока болтливая Лукреция продолжала излагать все, что ей удалось услышать. Да, а еще поговаривают, что предали их. Поттеров-то осторожно заметила она, как будто бы ожидая вспышки гнева, но Вальбурга продолжила спокойно попивать чай, что якобы укрывались они надежно прятались от лорда, но их выдали. Кто? Лукреция сделала паузу, прежде чем ответить. кто-то из близких друзей из тех, кому они доверяли. Вальбурга тоже сделала паузу, намек заловки был более чем понятен, и вернула чашку на блюдце. И почему я не удивлена, с того дня, как Поттеры впустили в свою семью грязнокровку, всякое уважение к ним потерялось. Вот что бывает, когда чистокровные семьи забывают про традиции. Да-да, тут же с облегчением подхватила Лукреция, взять вот племянницу моего Игнатиуса, мол ли ты бы видела, в каком свинарнике эта предательница крови теперь живет. 2 месяца назад 7-го ребенка родила, а ее муж так и чахнет на самой низкооплачиваемой должности. Снова поносить предателей крови у Вальбурги не было настроения, сославшись на дела, она вернулась домой. Ей очень не понравилось, что теперь о Блэках могут болтать невесть что, и это все из-за Сириуса. Был бы он разумнее, то и сам бы понимал, что свой род нельзя позорить. Нужно было с ним поговорить и все выяснить, вот только Вальбурга по опыту знала, что на Сириуса невозможно давить, иначе этот упрямец станет делать все наперекор. Значит, оставалось лишь проявить терпение. Впрочем, долго ждать Вальбурге не пришлось. Вечером Сириус топтался у дверного проема и хмурился. Решил что-то сказать, так садись и говори, заметила она, подняв на него строгий взгляд. Ты же знаешь, я ненавижу, когда над душой стоят. Сириус прошел в столовую и опустился на стул. Мой дом сожгли, наконец хмуро сказал он, как будто бы ожидая, что она хотя бы охнет. Надо же, какая неожиданность, сухо отозвалась Вальбурга. Я всегда думала, ты сделаешь это сам, решишь начать готовить или опять бросишь окурок куда вздумается. Можешь язвить, сколько тебе влезет, а мой дом сожгли пожиратели смерти, они догадались, что Гарри у меня, и ищут его. Эти твари хотят ему отомстить за своего господина. Вальбурга, конечно же, догадалась, что сын затеял этот разговор не просто так, но поскольку ей не нравилось, когда люди тянут резину, то она решила ему помочь. «И что, ты теперь намерен сдать сиротку в приют?» «Конечно же нет», — возразил сын, подняв на нее взгляд. «Я могу задержаться у тебя на более долгий срок, вот теперь, когда за его спиной не было Поттеров, к которым он мог бы удрать». Самоуверенности в Сириусе поубавилось. «Можешь не переживать, я не претендую на Кикимера», — прибавил он, пока удовлетворенная Вальбурга хранила молчание. «За Гарри я и сам могу присмотреть». «Что ж», — наконец сказала она, — «хочешь остаться, оставайся, но тогда я хотела бы кое-что прояснить». «Ты предавал Поттеров?» — прямо спросила она. «Ты с ума сошла?» — возмутился Сириус, подскочив со стула. «Конечно же нет. С чего вообще ты эту дурь взяла?» «Сядь», — велела ему Вальбурга, и он нехотя вернулся на стул. «Это правда, что дом Поттеров находился под мощным заклятием, под Фиделиусом, я так понимаю?» «Да, правда», — хмуро признал Сириус. «Но не я был хранителем их тайны. Почему так? Разве несравненный дружок перестал тебе доверять?» Вальбурга видела, как ее слова ранили сына, но в этот раз он сдержался и только помрачнел. «Потому что я был самым очевидным вариантом», смотря в стол, сказал Сириус. «Меня могли первым делом схватить и убить, тогда бы они быстро остались без защиты, поэтому и...» Его голос дрогнул, и какие-то мгновения он молчал. «Поэтому я и предложил им выбрать кого-то другого безобидного, такого, на кого никогда не подумаешь. И этот кто-то их предал», подытожила Вальбурга. «Не кто-то, это был Питер», злобно подтвердил сын. «Найду его и прикончу за это», прибавил он и стукнул кулаком по столу. Узнать, что его мать думает по этому поводу, он не успел. Услышал плач, доносящийся сверху, и, выскочив из столовой, помчался по лестнице. «Найдет он его, как же?» – проворчала Вальбурга, вынужденная оторваться от ужина. Она не сомневалась, что ее неразумный сын найдет себе еще больше проблем, а значит, нужно было как-то действовать, пока он вконец не осрамил род Блэков. Вальбурга коснулась салфеткой уголков губ, отбросила ее и посмотрела в сторону домовика, смирно стоящего у стола. «Кикимер, подай мне перо и бумагу». Через какие-то минуты домовик унес ее записку в банк и, вернувшись, доложил, что все передал. «Хорошо, убери со стола и проверь, не нужна ли Сириусу помощь с полукровкой». «Да, моя госпожа». Вальбурга вышла из столовой и поднялась на 2-й этаж, уселась на диване в гостиной и взмахом палочки растопила камин. Совсем скоро огонь в том окрасился в изумрудный цвет, небольшая фигура закрутилась в нем и выскочила на ковер. «Вызывали, миссис Блэк?» – вопросил гоблин, отряхнув одежду. У гоблина, безусловно, имелось какое-то имя, но Вальбурга ненавидела имена гоблинов, о них можно было сломать язык. и поэтому не утруждала себя их запоминанием. Вызывала: наглая морда, у меня есть для тебя работа. Какого рода? Нужно найти должника нашей семьи и доставить его ко мне. Как зовут должника? Питер Петтигрю. Найди его поскорее и получишь достойное вознаграждение. А задаток? Задаток? Переспросила Вальбурга и смерила гоблина взглядом. Задаток? Повторил гоблин и растянул губы в неприятной ухмылке. Срочность работы требует достойной оплаты. Ах да, как я могла забыть про задаток? Любезно согласилась Вальбурга и взмахнула волшебной палочкой. Круция, кажется, он все сделал правильно. По крайней мере, Гарри перестал плакать, когда он его переодел и взял на руки. Сириус ходил с ним по комнате и пребывал в растерянности. Во что он его переодел? Чьи это изумрудного цвета штанишки и кофта с улыбающимися змейками? Тоже Регулусу принадлежали когда-то? Что из него за опекун такой, если в комнате нет ни одной игрушки и даже горшка? Детская кроватка из старых времен, да и вещи, похоже, тоже. Сириус был недоволен собой и думал, что ему еще много чего предстоит сделать, если он хочет заботиться о Гарри. Кикимер принес ужин для полукровки, доложил домовик, открыв дверь. «Я сам», — хмуро сказал Сириус и забрал у него бутылочку со смесью. Едва он хотел сесть, как внизу послышался вскрик. «Что это?» — насторожился Сириус. «Это госпожа Кикимера зовет», — ответил домовик и закрыл дверь. Криков и вправду больше не было. Гарри тянул ручки к бутылочке, и Сириус уселся вместе с ним на кровать. Малыш питался, сидя на его коленях. Сириус обнимал его одной рукой, другой поддерживал бутылочку и думал, что он вроде столько всего видел в доме Поттеров, но при этом совершенно ничего не смыслит. Откуда Кикимер взял смесь? Подходит ли она Гарри? Как часто его кормить? Когда Джеймс ему рассказывал, как он страдает, если Лили нужно куда-нибудь отлучиться, Сириусу обычно становилось смешно от его кривляний, но вот сейчас смешно совершенно не было. Друзья доверили ему самое ценное, они же сразу решили, что в случае чего опекуном их сына будет Сириус, а он, как выяснилось, плохо себе представлял даже элементарные вещи. «Я научусь», — сказал он Гарри, хотя малыш молча потягивал смесь и ни в чем его не упрекал. «Со временем научусь, обещаю», — заверил его Сириус и опять невольно посмотрел в сторону старой кроватки, вспомнил руины своего дома и чуть крепче обнял мальчика. «Не переживай, Сахатик, дядя Сириус не даст тебя в обиду. Подписывай давай». Без того бледный гоблин после нескольких круциатусов сделался белым как полотно. Стоя у стены и трясясь, он взял в пальцы протянутое домовиком перо и посмотрел на пергамент, висящий перед ним в воздухе. «А как же чьи чернила? Кровью подписывай, тупица», — подсказал ему домовик, другой рукой придерживая у его шеи кухонный тесак. Выбор у гоблина был небольшой: или подписать, или умереть. Сородичи не любили его подработки, хоть иногда он и приносил после них ценные камни. Сгинь он в этом доме, вряд ли бы кто-то сильно расстроился. Гоблин сглотнул и поставил внизу пергамента подпись. «Вот ты и получил свою жизнь в задаток», — сказала ему Вальбурга. «Найдешь должника, может, еще и вознаграждение получишь. Срок тебе неделя или задаток аннулируется по контракту», — жестко прибавил Кикимер. Он толкнул гоблина к камину и дал пинка для ускорения. Гоблин исчез в том же изумрудном пламени, в каком и появился. «Госпожа чего-нибудь желает?» — угодливо поинтересовался Кикимер. «Бокал вина», — ответила Вальбурга и покачала головой. «Задаток», — сердито повторила она, все еще не веря, что ее могли так оскорбить. «То какой-то полукровка просит ее отдать Гарри Поттера, то какой-то гоблин дерзит. Что дальше? Грязнокровки придут к власти, кентавры начнут делать предсказания, предатели крови заявятся в ее дом? Нет, ты слышал, какая наглость?» Попивая вино, спросила она у домовика. «Задаток. Да мои предки не жалели ни денег, ни сил, чтобы гасить их смехотворные бунты, а этот мне еще условия ставит. Неблагодарное отребье», — соглашался Кикимер. Госпожа была к нему крайне великодушна. Часть 3. Такого с ним еще не случалось. С Дамблдором, конечно, не всегда и все во всем соглашались, но не бывало еще такого, чтобы его, как какого-то хулигана, спускали с лестницы. Вальбурга Блэк, конечно, и раньше была не подарок. На письма МакГонагалл о проделках старшего сына она обычно отвечала, что непременно его выпарит, и разрешала декану применять самые жесткие меры наказания, а теперь так она перешла всякие границы разумного. Вероятно, на почве потери мужа и младшего сына Вальбурга ожесточилась на весь мир. И вот у такой женщины находится бедный Гарри Поттер. Похоже, Сириус из-за потери друзей сейчас не соображает, что он делает, и поэтому принес ребенка в дом, где ему в любой момент могут навредить. Когда-то он сам не смог вытерпеть несносный характер матери и сбежал к Поттерам, а потом еще какое-то время бесновался в школе из-за этого поступка. Сейчас он явно не понимает, какую совершает ошибку. Можно было бы, конечно, написать ему письмо, но вряд ли он его получит. Вполне возможно, Вальбурга контролирует почту. Эта безумная женщина, похоже, решила, что раз ее сын снова дома, то теперь она его никуда не отпустит. Вцепилась в него и в мальчика как в свою собственность. Дамблдор все обдумал и решил подключить к делу кого-то более опытного, жесткого и решительного. Вот только стоило ему обратиться к Аластеру Грюму, как тот сразу же запротестовал. Еще чего не хватало, не пойду я к Блэкам. Знаю я этих темных магов и их гостеприимство. В полдень ты к ним за стол сел, чашку чая в руку взял, а в половине первого в Мунга констатируют твою смерть, от удушья или еще чего. Это все предрассудки, Аластер. Кому нужно тебя травить? Вот если предрассудки, то сам иди к Блэкам, Альбус. Дамблдор мог бы сказать, что уже ходил к Блэкам, но все еще ощущал, как болят синяки в некоторых местах, и решил, что лучше это событие не затрагивать. Лучше зайти с другой стороны. Так не могу я сам, Аластер, мягко сказал он. Кто я такой? Всего лишь директор школы. Разве со мной станет кто разговоры вести? А вот ты другое дело. Ты действующий мракоборец. Если ты к Блэкам зайдешь и скажешь, что должен забрать Гарри Поттера, так кто же с тобой станет спорить? Нашел дурака, сварливо отозвался Грюм. Прям пропустит меня и мальчика с радостью отдадут. Слыхал, вот я, полвека назад на Гримма пожаловал один уверенный в своих правах сотрудник, за ним еще один, оба темные артефакты искали. А вот их останки до сих пор нигде найти не могут. Что за вздор, Аластер? Это все домыслы. Люди привыкли придумывать необъяснимому невесть что, вот и раздувают это. Дыма без огня не бывает. Ты как знаешь, Альбус, а я на Гримма не ногой. Но как же Гарри? Не жалко тебе бедного мальчика? Что, по-твоему, с ним может стать при таких-то условиях? Да если этот мальчик у Блэков и до сих пор живой, ничего с ним не станет. Могу ему только позавидовать. Выходит, приняли его. Не пропадет. Уговоры Грюма так и не увенчались успехом. Но Дамблдор не стал сдаваться. Бедный мальчик нуждался в адекватных опекунах, а не в жестоких Блэках. Конечно, Сириуса стоило отнести к приятному исключению, но ведь он с малых лет был слишком порывистым и ветреным. Это его друг, Джеймс, со временем стал куда рассудительнее и серьезнее, а как родился сын, так научился осторожности. Сириус же вряд ли был способен к тому, чтобы повзрослеть и измениться. Нельзя ему брать на себя мальчика, он может ненароком сделать только хуже, особенно, если еще позволит матери вмешаться. Вдруг безумие в Альбурге распространится и на Гарри? Страшно представить, если из мальчика вырастет еще одного самоуверенного и безжалостного темного лорда. Дамблдор еще немного подумал и решил, что нужно подключать к делу Римуса Люпина. Он друг Сириуса. В школьные времена Римус, конечно, не являлся зачинщиком проделок так называемых мародеров, но друзья его явно уважали. Они хранили его секреты и всячески поддерживали. Дамблдор уселся за стол и стал писать ему письмо. Римус всегда был очень добрым и рассудительным мальчиком, возможно, только он сможет найти те самые слова, которые помогут Сириусу принять верное решение и расстаться с Гарри. За эти 3 дня Сириус освоил сразу несколько навыков. Например, научился вставать посреди ночи с закрытыми глазами и безошибочно находить детскую кроватку раньше, чем их открывать. Научился носить на плече полотенчика после кормления смесью, находить салфетки в столовой и даже быстро засыпать в любое время суток. Теперь ему казалось, что это не он управляет своей жизнью, а маленький Гарри управляет их общим временем. Собственно, из-за заботы о крестнике и тех многочисленных дел, которые вдруг образовались в связи с этой заботой, Сириус едва успевал урвать 1-2 часа для себя и уходить из дома, но поиски Питера так и не увенчались успехом. Похоже, предатель надежно спрятался или же уехал из страны. Временами Сириусу даже казалось, что Питер настолько боится встречи с ним, что обратился в крысу и где-то притаился. Впрочем, Сириус выматывался и без поисков предателя. Даже сходить на могилу Поттеров и то не было сил. Сириус купил новую одежду себе, купил одежду Гарри, поставил в комнате еще один комод, в столовой установил детский стульчик. Разумеется, как можно дальше от излюбленного матерью места. Купил мягкие игрушки, машинки, какие-то развивающие кубики, пирамиду с колечками, все, что попалось в магазине на глаза и показалось необходимым. Но даже этого было мало. Гарри нуждался в свежем воздухе и прогулках. Таскать его на руках или плечах было неудобно, пришлось идти в магазин за коляской. Вроде бы ее покупка состоялась чуть больше, чем день назад, но Сириусу казалось, словно он уже постарел лет на 5. Мало того, что в треклятом магазине колясок оказалось столько, что легче было выбрать новый мотоцикл или же к текущему приделать железную коляску, так продавцы задавали ему какие-то непонятные вопросы, от которых он начинал закипать. Так люлька для малыша уже не нужна, или еще нужна, может, тогда коляска-трансформер, или лучше два в одном, простую мне надо коляску, бесновался невыспавшийся Сириус, чтобы ребенок в ней сидел. Все, простая коляска, конечно же, была куплена. Пристегнутый и довольный Гарри сидел в ней на прогулке. Сириус нашел неплохое безлюдное место во дворе, наложил на коляску пару заклинаний и устроился на лавке. Пока коляска каталась сама по себе, он сидел в стороне и курил. Начинал подумывать, что уход за ребенком это не так уж и сложно, нужно лишь понять, где использовать магию, и можно расслабиться. В принципе, все и впрямь складывалось неплохо, ровно до того момента, пока коляска не наехала на выступ и понеслась к дороге. За считанные минуты Сириус отучился курить и до превосходства отточил навыки по невербальному произношению заклинаний. Из-за его действий было парализовано движение всей улицы. Какие-то люди выскакивали из вдруг заглохнувших машин и ругались с теми, кто высовывался из окон машин позади. Какие-то люди пытались проехать по тротуару и ругались с пешеходами. Отовсюду слышались сигналы, крики, хлопанье дверей и отменная брань. Обстановка накалилась до такой степени, что послышались хлопки трансгрессии. Это прибывали министерские сотрудники, желавшие навести порядок и поймать того, кто нарушил статут. Во время всей этой сумятицы онемевший Сириус успел вытащить развеселившегося Гарри из коляски и удрал с места преступления. Пришлось еще раз купить простую коляску и больше не выпускать ее ручку из рук. Но вторая коляска тоже попортила Сириусу нервы. У дома пришлось вытащить из нее Гарри и отлевитировать коляску к двери. Треклятая дверь была закрыта. Как только он открыл ее элохоморой, коляска, на которую перестала действовать левиаса, пошатнулась и стремительно понеслась по ступенькам вниз. Сириус не успел взмахнуть палочкой, как разогнавшаяся коляска сбила его с ног. Он слетел со ступеньки и упал на спину. Гарри, зажатый в левой руке, упал ему на грудь и, похоже, развеселился от новых приключений. «Сириусу нужна какая-то помощь», — выйдя на крыльцо, поинтересовался Кикимер. «Нет», — выдавил из себя Сириус, все еще лежа на тротуаре и ощущая, как детские ручки трогают его подбородок, заросший щетиной. «Ай, Гарри, прекрати, ай, я кому сказал?» Перестать щипаться, пришлось внести ребенка в дом, без магии вкатить за собой коляску и еще побриться. Но сегодня Сириус превзошел себя. Наконец-то он приобрел новенькую детскую кроватку светлого оттенка. Осталось лишь ее собрать. При помощи магии он, конечно же, пробовал собрать, но то, что собралось, кроваткой назвать не получалось. Пришлось разобрать и вникнуть в дело. Вот уже больше получаса Сириус сидел на полу в спальне и хмурился. «Мордрит, да что за изверги это писали? Где приложение и справка?» Вертя инструкцию в руках, ворчал он. «Откуда я должен знать, что такое эксцентрик? В астрономии это газовый гигант». Гарри, конечно же, крутился рядом. То садился возле Сириуса и катил по его ноге машинку, то с разбегу прижимался к спине и теребил волосы, то бросал в него игрушки. Вероятно, он хотел, чтобы крестный оторвался от дела и поиграл с ним. «Энна», в очередной раз сказал Гарри и кинул в него мягкого серого зайку. «Да-да, спасибо, Гарри», отозвался Сириус и отложил зайку в сторону. «Энна», повторил Гарри, и зеленый дракончик лег прямо на инструкцию. «Сили, Энна, Энна». Рядом с дракончиком оказался и зайка, и тигренок. «Сахатик, дядя Сири занят», вытащив из-под игрушек инструкцию, заметил Сириус. «Сам пока себя развле, не е-е-ет, это нельзя есть, фу, выплюнета». Ему едва удалось вытащить из детского рта винт, как Гарри стащил отвертку. «Так, а ну иди сюда». Сириус понял, что пока малыш крутится поблизости, дело не продвинется, поэтому он усадил его на кровать, кинул несколько игрушек и достал волшебную палочку. «Противо, противо, противо». Теперь с одной стороны от Гарри была стена, а с трех других его ограждали защитные чары. «Энна, повторял он и кидал игрушку, а она отбивалась от невидимой стены и летела обратно на кровать. Малыш был занят, Сириус пыхтел и тоже занимался делом. Сахатый же с этим как-то справился, твердил он себе. В конце концов, ему удалось добиться своего по методу проб и ошибок. Сириус повернулся к крестнику и взмахом палочки развеял с кровати защитные заклинания. «Теперь я знаю постыдный секрет твоего папы», — с победоносным видом объявил он Гарри. Ему Лили подсказывала, а я допер и справился сам, уяснил. Малыш, конечно же, ничего не уяснил и бросил зайку. В этот раз игрушка не отбилась от невидимой стены и упала на пол. Гарри рванул за ней и шмякнулся с кровати. Когда Сириус бросился к нему, было уже поздно. Мальчик разрыдался и прижал ладошки к лицу. «Эй, Сахатик, дай я взгляну», — мягко заговорил Сириус и попытался убрать его ладошки от лица, как вдруг произошло то, чего он не предвидел. «Мама!» — громко позвал раскрасневшийся Гарри, жалобно смотря в сторону закрытой двери. «Мама! Бобо!» Сириус застыл, словно его самого ударили под дых. Гарри продолжал плакать и звать Лили. Сказать, что она не откроет двери, больше никогда не бросится к нему, не поворачивался язык. Более того, у Сириуса вдруг пропал голос. Боль потери, которую он всячески гнал от себя за счет массы дел, застряла в горле комом. Когда-то маленьким он тоже лил слезы, но мать обычно бранила его за это, а отец хмурился и говорил, что это недостойное для мужчины поведение. Сириус не хотел быть таким же жестоким и черствым, как они, но и не мог быть таким, как Поттеры. Они были из другого мира, из другого теста, слишком хорошими, необычными, светлыми. «Мама!» — опять повторил Гарри и потопал к двери. «Мама!» — до ручки он пока не доставал, но зато мог бить по двери ладошкой. Сириус не знал, что ему делать и, не выдержав, обернулся бродягой. Здоровый черный пес, похожий на волкодава, тоже подошел к двери и вскинул морду. «Ау-у-у-у-у-у-у-у!» — протяжно завыл он, разделяя боль и страдания ребенка. «Ау-у-у-у-у!» Гарри отвлекся от двери на такую здоровую собаку, посмотрел на нее какие-то мгновения и протянул ручку. Пальчики пощупали морду, уши, помяли шерсти, даже проверили, какие зубы скрываются под щекой. Бродяга тоже перестал завывать и лизнул мокрую детскую щечку. Почувствовал, как ладошки стали гладить его по голове, и завилял хвостом. По крайней мере, Гарри отвлекся и перестал звать Лили. Погладив пса и подергав его за уши, он попытался на него забраться, но пес был слишком высок. Желая ему помочь, бродяге пришлось лечь на живот. «Энно, энно», чуть позже повторял Гарри, пока пес неторопливо ходил по комнате и катал его на себе. Судя по всему, Сириус решил доказать ей, возможно, себе самому, какой он взрослый и самостоятельный. В ближайшие дни он то куда-то уходил, то что-то приносил и гремел наверху, то неприлично зевал за столом и делал вид, что все в порядке. Вальбурга решила, что раз ему так хочется проявить упрямство, то почему нет, пускай продолжает. Чем больше будет заниматься малышом, тем меньше будет времени вытворять глупости. Может, еще намучается и что-то осознает, тогда и будет готов просить о помощи, и что-то слушать. Впрочем, сегодня Вальбурга обедала за столом и думала о совершенно других вещах, когда ей вдруг послышались завывания. «Ау-у-у-у-у-у-у! Ау-у-у-у-у! Кикимер, что это?» Домовик ненадолго исчез и, вернувшись, доложил. «Это Сириус развлекает полукровку. Сириус тайком от меня протащил в дом какую-то псину. Нет, госпожа, Сириус тайком от вас научился превращаться в какую-то псину». Вальбурга отложила столовые приборы и медленно втянула носом воздух, мысленно посчитала до трех и также медленно выдохнула. То, что Сириус умел и полон энергии, она давно знала. Он с малых лет вел себя так, как будто у него шило застряло в одном месте, но вот что он спустит все свои таланты на превращение в какую-то псину. Нет, если бы не внешнее сходство, можно было бы предположить, что его в Мунго подменили, но, похоже, не подменили, похоже, его случайно головой вниз уронили, но побоялись признаться. Других объяснений, откуда в нем все время бралось столько придури, найти не получалось. «Кикимер, спроси у Сириуса, он сегодня обедать собирается?» Домовик опять ненадолго исчез и вернулся, сказав, что Сириус непременно появится. Вскоре на лестнице действительно послышались шаги и голос ребенка. Сириус чему-то улыбался и держал полукровку в руках. «Доброго дня, матушка», — бодро сказал он и усадил мальчика на стульчик у другого конца стола. «Ням-ням», — стал твердить тот и бить ладошками по столику. «Ням-ням», — Вальбурга решила сделать вид, будто не заметила, во что одет ребенок. Сириус любил магдловские вещи, малыш, конечно же, теперь тоже быть одет как магдл. В темные штанишки и в красную футболку с причудливым широко улыбающимся оленем на груди. «Доброго дня», — сухо отозвалась Вальбурга. «Что-то не видела тебя за завтраком. Надеюсь, все в порядке? Дела задержали, пришлось сесть позже. А как у тебя жизнь? Все прекрасно?» — спросил он на ходу и, словно издеваясь, скрылся за дверью на кухню раньше, чем мог бы услышать ответ. Впрочем, Вальбурга не собиралась долго сидеть за столом, иначе пришлось бы стать зрителем еще одного дурного представления, начинающегося со слов. «Полетел, полетел с Нитчи Гарри в рот залетел. Ух, какой Гарри молодец, поймал». Придури в Сириусе пока явно хватало на двоих. Когда он вышел с кухни, держа в руках баночки с прикормом для ребенка, Вальбурга поднялась из-за стола, притянула палочкой из буфета небольшую коробку и опустила ее у дальнего конца стола. «Знаешь, раз уж ты вернулся, я подумала, будет уместно сделать тебе подарок». От ее слов Сириус едва успел поймать выскочившую из пальцев баночку с яблочным пюре. «Подарок?» – переспросил он и озадаченно взглянул в сторону коробки. «Дорогой, не прикидывайся идиотом, я еще не настолько постарела, чтобы забыть, какой сегодня день. ХМ с утра вторник вроде был, 3 ноября, Сириус, с днем рождения». На этом Вальбурга вышла из столовой и отправилась на второй этаж. У нее, конечно, зрел один разговор к сыну, но, учитывая, как настороженно тот на нее смотрел, пока этот разговор начинать было рано, придется подождать. Пускай продолжает надевать ужасную одежду на себя и на ребенка, завывать как дворовый пес и придуриваться, но теперь он ее из себя не выведет. Теперь он в более шатком положении, рано или поздно ему придется это признать. Мать что-то задумала, Сириус был в этом уверен, иначе как объяснить все эти странные перемены? То ему рта открыть было нельзя и требовалось соблюдать приличие, то теперь он мог хоть песни дома распевать и ходить в чем вздумается. Но вот что мать задумала, к чему эти неслыханные доброта и терпение. Конечно же он знал, какой сегодня день. День, когда он стал старше Джеймса. Вот только друг больше не пришлет ему с утра пораньше громовещитель с поздравлениями, а добрая Лили не испечет Сириусу торт. Этот день ему больше не нравился. Накормив Гарри, Сириус дал ему бутылочку с водой и уселся за стол. Немного поел и дотянулся до коробки, оставленной матерью. Под крышкой его ждали необычные наручные часы. Они показывали не только время, но и фазы луны, а также имели стрелку для определения сторон горизонта. И вот с чего вдруг такой щедрый подарок, чего она пытается добиться. Его расположение, но зачем, сколько Сириус не думал, но на ум приходило только одно. Он посмотрел в сторону Гарри и твердо решил, что нет. Если мать пытается его задобрить и однажды поставить перед выбором, он выберет не ее. Если придется, он уйдет с Гарри, но его на безопасность и комфорт ни за что не променяет. Немногим погодя он катил коляску с Гарри по улице и тоскливо посматривал по сторонам. Дурацкий день, и зачем матери только приспичило сделать ему подарок, лучше бы и не вспоминала. «Сили, гав-гав», — просил Гарри. «Гав-гав, дома будет гав-гав», — возразил Сириус. «По сторонам лучше смотри, может, там есть другие гав-гав или мя». Из-за шагов позади он резко повернулся и направил волшебную палочку другу в лицо. «Ты сдурел со спины подкрадываться», — возмутился Сириус. «А что, убьешь?» — хмуро отозвался Ремус. «И кстати, как это понимать?» — прибавил он, смотря на Гарри в коляске. «Грех искупляешь? Или я чего-то не знаю?» — долго объяснять. Уныло отозвался Сириус и опустил волшебную палочку. «Ничего, у меня полно времени. Могу и с тобой прогуляться». Направившись к знакомому дворику, они не заметили в стороне ничего подозрительного. «Готовое дело, нарисовался», — проворчал притаившийся в кустах кикимер. «Еще этого грязного отродья нам не хватало». Часть 4. Вот значит как. Ремус прослушал рассказ Сириуса и не сильно удивился. Вероятно, догадался, что последний подозревал его в предательстве. Ремус ведь отличался наблюдательностью, рассудительностью и способностью сдерживать эмоции. Видимо, он догадался и о том, что Сириус не мог предать Поттеров, иначе было бы странно, зачем он одним из первых прибыл в Годрикову впадину и забрал Гарри. Какие-то минуты после рассказа Сириуса они оба молча сидели на той же лавке. Чуть в стороне от них стояла пустая коляска. Гарри, выпущенный из нее, играл с опавшими листьями, пинал их, подбирал и подбрасывал. Сириус косо посматривал в его сторону и надеялся, что мальчик не станет совать листья в рот. Был на их могиле, помолчав, спросил Римус. «Нет», — глухо отозвался Сириус, ощутив тяжесть в груди. «Времени не было, а ты вчера ходил. Не верится, что их не стало. Мне тоже». Они еще немного помолчали. Сириус нахмурился и подумал, что время у него было. Он просто не может сейчас пойти на могилу Поттеров. Ему все еще видится во снах Джеймс, лежащий у лестницы. Его глаза по-прежнему открыты. Пустые безжизненные глаза за треснувшими стеклами очков. Не хочется думать, что теперь он и Лили в земле, что теперь вместо друзей его будет ждать только безмолвная надгробная плита. Не хочется ее видеть. Это выше его сил. «Ну и когда ты планируешь с этим завязывать?» Опять спросил Римус. «С чем?» Не понял Сириус. «С этим». Друг выразительно посмотрел в сторону резвящегося Гарри, но Сириус лишь нахмурился сильнее. «Бродяга, да брось, что я тебя не знаю, что ли? Ну, поиграешься ты месяц-два в примерного отца, а дальше-то что? Я имею в виду, когда тебе полегчает и опять захочется развлечений, с девушками встречаться, в барах зависать. Гарри, ты куда денешь? Скинешь на домовика или на своенравную матушку? Лунатик, ты сейчас прикалываешься, что ли?» Резко отозвался Сириус. «Джеймс и Лили хотели, чтобы я стал опекуном Гарри, если с ними что-то случится. С чего это вдруг я через месяц-два его на кого-то скину? С того, что мы оба прекрасно знаем, что это все, дети, семья, дом, не твое. Уж прости меня за откровенность. Я тебя сейчас ударю», помрачнев, предупредил Сириус и сжал руку в кулак. «Гарри отвернется и ударю». «Хочешь, ударь, мне не впервой удары сносить», бесстрастно отозвался Римус. «И вообще, я этот разговор не ради того, чтобы тебя обидеть, завел. А ради чего же тогда?» Повысил голос задетый за живое Сириус и поднялся с лавки. «Что я, по-твоему, негодяй какой-то? По-моему, ты тот, кто потерял близких людей и еще не готов это признать. Знаю, ты хочешь как лучше. Поверь, я уважаю твой поступок, но своим упрямством ты не поможешь Гарри, а сделаешь только хуже». Сириус хотел бы взмахнуть рукой, но рука почему-то задрожала. Римус же встал и продолжил свою отповедь. «Сириус, если мальчик тебе и вправду дорог, расстанься с ним. Лучше сделать это сейчас, пока он еще маленький и не привязался к тебе. Потом же будет только хуже, и тебе он станет в тягость, и ему будет больно, когда ты станешь убегать и отстраняться. Ты ведь не готов к этому, к быту, к семейной жизни, что ты себя в четырех стенах запрешь и откажешься от удовольствий. Мы же оба знаем, что нет. Так зачем тогда все усложнять? Пусть Гарри растет у дяди и тети, и тебе легче будет, и ему. Подрастет, а там и ты оправишься, и он будет проще к тебе относиться, будешь навещать его по праздникам или по выходным как крестный отец».